на чердаке. Все 4 года, что Мари Лора провела в Сен-Мало, колокола церкви святого Викентия били каждый час. Однако сегодня они молчат. Она не знает, как долго просидела на чердаке, не знает даже день сейчас или ночь. Время такое юркое, отпусти чуть-чуть, и оно выскользнет из рук навсегда. Жажда настолько нестерпима, что хочется прокусить руку и напиться своей кровью. Мари Лора достает консервную банку из кармана дядюшкиного пальто и припадает губами к краям. И у губ, и у крышки металлический привкус. До содержимого всего миллиметр. «Нет», — говорит папин голос, — «он услышит». «Я открою только одну банку, папа, вторую приберегу на потом. Немец уже ушел, почти наверняка ушел». «Почему он не задел проволоку?» «Он ее разрезал, или я проспала колокольчик, да мало ли почему». «С чего ему уходить, если то, что он ищет, здесь?» «Кто знает, что он ищет?» «Ты знаешь». «Я так хочу есть, папа». «Постарайся думать о чем-нибудь другом». Ревущие водопады холодной чистой воды. «Ты выживешь, Маша Ри». «Откуда ты знаешь?» «Потому что у тебя в кармане алмаз. Потому что я оставил его, чтобы он тебя берег». «От него никакого проку, только одни беды». «Тогда почему в дом не попала бомба? Почему он не сгорел?» «Это камень, папа, самый обычный. Есть лишь везение и невезение, случай и физика, помнишь?» «Ты жива». «Я жива лишь потому, что до сих пор не умерла». «Не открывай банку, он тебя услышит и убьет». «Как он меня убьет, если я не могу умереть?» Вопросы ходят по кругу. Мозги сейчас закипят. Мари Лора садится на банкетку и начинает водить пальцами по передатчику, пытаясь вспомнить объяснение Этьена. Вот фонограф, вот микрофон, вот 4 проводка ведут к 2 аккумуляторам. И тут внизу раздается голос. Очень аккуратно она сползает с банкетки и прижимается ухом к полу. Немец прямо под ней. Мочится в унитаз на 6-м этаже. Журчит бесконечная тонкая струйка, а немец постанывает, как от боли. Между стонами он восклицает: «Das Herrchen fällt, wo bist du Herrchen?» Примечание. В переводе с немецкого: «Домика нет, где ты домик?» Конец примечания. Что-то с ним не так. «Das Herrchen fällt, wo bist du Herrchen?» Никакого ответа. С кем он разговаривает? Откуда-то из-за дома доносится минометная пальба и свист снарядов над головой. Немец идет из уборной в спальню Мари Лоры. Все та же прихрамывающая походка и бормотание. «Хелшен», что это значит? Скрипят пружины ее матраса. Этот звук ни с чем не спутать. Неужели немец все это время спал на ее кровати? 6 выстрелов прокатываются один за другим, ниже, дальше, чем зенитный огонь. Корабельная артиллерия. И тут же барабаны, тарелки, гонги взрывов малиновой сеткой расчерчивают небо над домом. Затишье кончилось. Бездна в желудке, пустыня в горле. Мари Лора достает из пальто банку. Кирпич и нож лежат рядом. «Нет! Если я буду слушать тебя, папа, то умру от голода, держа в руках банку с едой». Внизу в спальне все тихо. Снаряды летят упорно через предсказуемые интервалы, рисуя над потолком длинные алые параболы. Можно открыть банку, за их свистом будет не слышно. И свистит снаряд. «Дзынь!» — ударяет кирпич по ножу, а нож по банке. Глухой взрыв где-то вдали, осколки стучат по стенам зданий. И дзынь! И дзынь! Каждый удар — молитва. Не дай ему услышать. 5 ударов, и из крышки проступает жидкость. 6-м Мари Лоре удается расширить отверстие и отогнуть часть крышки ножом. Она подносит банку к губам и пьет прохладный солоноватый сок — фасоль. консервированная фасоль. Вода, в которой варились стручки, какая-то, на удивление, вкусная. Хочется пить ее всем телом. Папин голос в голове уже давно молчит.